пусть сегодня твои уста, они прославляют Иисуса Христа, который пришел на эту землю младенцем, который пришел во плоти, Сын Божий. Сегодня благодари Иисуса Христа, что Он нашел тебя, что Он родился в твоем сердце, а воочию, аллилуйя, ибо это есть милость Божья. И сегодня ты стоишь на этом месте, чтобы прославить Его. В этом есть воля Божья. Прославляй Его сегодня, как никогда. Воздавай Ему всю славу и благодари Его за то, что Иисус Христос, Он спас тебя и записал твое имя в книгу жизни. Младенца дал нам вечный Бог, нам Сына данный Бог, владычество святой залог на раменах Его. Его Бог крепкий Творец, мир целый назовет, советник вечности Отец и чудный в рот и рот. Эммануил, Бог вечно с нами, и если Бог за нас, то против нас, Бог вечно с нами, Эммануил, Эммануил, Бог вечно с нами. Что Ты с нами, аллилуйя. И сегодня, Господь, мы на этом месте, чтобы провозглашать славу и величие Твое, аллилуйя. Ибо Сын дан нам, аллилуйя, для нашего спасения, Бог мой. Я благодарю Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа. Сегодня мы величаем и прославляем Тебя, ибо только Ты, Господь, один достоин славы за то, что Ты пришел в этот мир, и Ты принес свет Свой божественный, аллилуйя, свою любовь, мир. Ты покрыл все на земле, на свою. Бог вечно с нами. Аллилуйя! Сегодня прославляю Его.